Глава 11. Человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян, убожество их психики, их тупосердие, по выражению Герцена. Так писал Корней Иванович Чуковский после опыта целой жизни в 1965 году в статье, озаглавленной «О духовной безграмотности». Чуковский «О духовной безграмотности. Литературная Россия. 1965. 12 июля. Примечание редакции». Встречи с людьми тупосердами вызывали в нем смешанные чувства гнева, презрения и жалости. В конце концов, верх брала жалость. Душевных уродов, людей, не прошедших эмоциональной выучки и потому оставшихся духовно безграмотными, склонен он был не только высмеивать, но и жалеть. Страшный изъян, убожество психики. Разве не меньше достоин этот изъян сожаления, чем физическое убожество, глухота, слепота? А той девушке, которая в 1965 году оказалась неспособной испытать радость, читая Гоголя, уловить переходы от одной тональности к другой, от тихого смеха к хохоту, от хохота к пророчествующей патетике, он написал с жалостью, как обезногой или горбатой. Никто не научил ее восхищаться искусством, радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими вечными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева. И я пожалел ее, как жалеют калеку. Для духовных калек у него в дневнике существует и другое наименование — «обокраденные души». Слово «бедный» — одно из распространенных в его лексиконе. Кроме общепринятого значения, оно имело для него и особое. «Бедная, бедная курица», — написал Корней Иванович в статье, посвященной детскому языку. Речь шла об одной матери, осыпавшей его бранью за то, что он осмелился предложить родителям вслушиваться в детскую речь. Отвечая разгневанной Матроне, он повторил свои доводы, сослался на солидные труды ученых и, всласть поиздевавшись над невежеством своей корреспондентки, напоследок воскликнул: «Бедная, бедная курица!» Статья о детском языке. «Матерям о детских журналах», страница 101. Конечно, это издевка, но все-таки смягченная жалостью. Ведь это тоже в своем роде обокраденная душа. Могла бы стать человеком, думающим, учащимся, воспитывающим, подлинной матерью, а осталась курицей, кудахтающей бестолку над высиженным ею цыпленком. А через несколько десятилетий об одной самоуверенной даме, американке, изуродовавшей его книгу при переводе на английский язык, «Бедная, бедная халтурщица!» Сначала громы и молнии в письмах к ней и о ней, а напоследок «бедная». «Бедная! Завистливый, самовлюбленный мерзавец!» Об одном литераторе, постоянно на него нападавшем с высоты собственной учености и гениальности. Казалось бы, характеристика исчерпывающая, но нет. Тут же «бедный!» Я испытывал жалость к нему. «Бедняга! Бедняга!» 1926. Ленинград. Опять дневниковая запись. Тут понятие, вкладываемое в слово «бедный», звучит совершенную ясностью, громкостью, отчетливостью, полнотой и пронзительностью. Дело растратчиков с карточной фабрики, процесс Бутурлина и других. Они из месяца в месяц хапали десятки тысяч рублей. И пока растрата не была обнаружена, жили в свое удовольствие. Корней Иванович просидел весь день в зале суда. Вернувшись домой, написал: «Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски, эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно, особенно таким молодым и свозливым. А вино? Да неужели пойти в Эрмитаж — не большее счастье? Неужели никто им ни разу не сказал, что, например, читать Фета — это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться. Выбирал свои любимые и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит. И не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и не нужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета — это одно из высших достижений русской лирики. А что эта лирика есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, это почти никто не знает. Не знал и Бутурлин, не знал и Иван. Не знают также ни Энтин, ни судья, ни прокурор. Вот почему они бедные. Для них все, чем жил он, мертво и не нужно. Они никогда не испытали счастья, которое может доверху наполнить всего человека, блаженство, которого, кажется, сердце не выдержит. И судьи тоже бедные, и по той же причине. Он верил, что искусство не только выковывает новую душу, не только одаряет человека счастьем, оно обновляет и тело. «Как было бы чудесно нам обоим, — писал он в 30-е годы Маршаку, — уехать куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена и прочитать их под небом. У нас обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший, почти невозможный на земле отдых и сразу обновляет нашу телесную ткань. Помните, как мы среди всяких радужных дрязг вдруг брали Тютчева или Шевченко и до слез прояснялись оба? Ни с кем я так очистительно не читал стихов, как с вами». «Радужных» — от названия издательства «Радуга». «Бедные, бедные растратчики! Им неведомы способы очищения души и обновления физической ткани. Его жалость к психически обездоленным была искренней. Он всегда помнил о них и не мог позабыть, потому что, сталкиваясь с ними, испытывал непосредственную живую боль. Он словно жил за другого человека в сослагательном наклонении. Ясно видел, каким этот человек мог бы стать и не стал. Он верил, что счастье, даруемое искусством, заразительно, что этим счастьем можно и должно отделять людей, что горбатый в силах распрямиться. Всегда он кого-нибудь обучал грамоте или английскому языку, или подбирал для кого-нибудь книги. Во всемогущество литературы веровал, как другие веруют во всемогущество религии. Вглядываясь однажды с середины 20-х годов, Нэп в прохожих, поразивших его вульгарностью своих походок, речений, одежды, лиц, он излил свою горечь в письме, а окончил письмо словами надежды. И вдруг во мне сказалось одно тихое слово — «книга». Слово глухое — «к», «г». Эти люди еще и не знают, что у них есть Пушкин и Блок. Им еще предстоит этот яд. О, как изменится их походка, как облагородятся их профили, какие новые зазвучат в их речах интонации, если эти люди пройдут, например, через Чехова. После войны и мира не меняется ли у человека самый цвет его глаз, самое строение губ? Книги перерождают самый организм человека, изменяют его кровь, его наружность. И придите через 10 лет на Загородный, сколько вы увидите прекрасных, мечтательных, истинно человеческих лиц. Неопубликованное письмо Гребенщикову. Не раз он цитировал слова Достоевского, тоже подающие надежду. И знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступные лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием. Достоевский, дневник писателя, 1876 год, декабрь, глава 1, главка 4, кое-что о молодежи. Вся работа Корнея Чуковского, портретиста, критика, историка литературы, сказочника, теоретика перевода, вся его работа во всех жанрах, фельетонном, текстологическом, исследовательском, была всегда заразительна, заражала своим влиянием. Высмеивал ли он пошляческие романы? Подыскивал ли ключ к творчеству Короленко или к личности и поэзии Анны Ахматовой или Александра Блока? Комментировал ли новонайденные строки Некрасова? Как острой иглой вводил он в кровь читателя живительную отраву увлечения искусством. Кроме неожиданных мыслей, бурными эмоциями полны все его статьи о литературе. И всегда они направлены по двум адресам сразу — человеку высокообразованного и развитого ума и существу грубому и ни о чем никогда не заботившемуся. Тем, кто теснился в пенатах у Репина, на вернисажах, в редакциях толстых журналов, на премьерах художественном, в театре Комиссаржевской, у Мирхольда, на диспутах в зале Тенишевского училища и на башне Вячеслава Иванова, и тем малоразвитым, провинциальным, грубым, которым он читал свои лекции в Вильне, в тогдашней Одессе или в убогих залах Житомира, Белостока, Умани. Пусть с ним не соглашались. Отрава взволнованности искусством обновляла кровь. Публика была разная. В Петербурге или в Куокколе изысканная, в Белостоке темная, а результат один. В те годы он говорил о себе, что он всегда улица, крик, что пишет он для галерки. Почему же печатали его статьи «Утонченные брюсовские весы»? Почему интересовались его статьями и Репин, и Розанов, и Ремезов, и Короленко, и Кони, и футуристы, и акмеисты, и символисты? Помню, в конце 30-х годов Евгений Викторович Тарле читал мне наизусть полюбившиеся ему страницы из статей молодого Чуковского. Тарле, заслуженный автор ученых трудов по русской и мировой истории. Академик, какая уж тут галерка. Но действительно Чуковского читала и галерка, и башня, а особенность его была в том, что он умел не башню опускать до улицы, а улицу поднимать до башни. Популяризатор? Нет. Популяризатор в облегченной форме преподносит людям чужое. Популяризации не заинтересуешь ни Кони, ни Тарле, ни Репина. Чуковский же всегда преподносил свое, до такой степени новое и неожиданное, что многих шокировал парадоксальностью приемов и выводов. Сам говорил о себе: «Умею писать, только изобретая. Излагать чужое я не мог бы». 1955 год. «Писать мне приятно лишь в том случае, если мне кажется, что я открываю нечто новое, чего никто не говорил. Это, конечно, иллюзия, но пока она длится, мне весело». 1961. Новизною изобретения привлекал он и башню, и улицу. В двуадресности его сочинений, в постоянной памяти об окраденных душах, один из секретов его писательства, требующий изучения и разгадки. С эстрады, из газетного листа достигал он обычной победы. Удавалось взволновать, заразить, взбудоражить. Но, сталкиваясь с психическим уродством в быту, он нередко терпел поражение. В Куокколе девочкой 8 лет я видел однажды его беспомощный гнев, через минуту сменившийся столь же беспомощной жалостью, даже не жалостью, совершенным отчаянием. Все по той же схеме. Мерзавец. Бедняга. Бедняга. На этот раз мерзавцев было двое, и это были дети, хулиганы-мальчишки 13-14 лет. В жаркий июльский день мы вместе отправились на станцию встречать маму. Вышли слишком рано и оказались на платформе минут за 40 до поезда. Корней Иванович не терпел пустот, перерывов в работе и, раздосадованный своей нерасчетливостью, перешел рельсы, спрыгнул с платформы на закопченный паровозной гарью грубый крупный песок, согнулся в три погибели на насыпи возле пня и принялся писать, положив бумагу на пень. Он любил работать не за письменным столом, а пристроившись с дощечкой или книгой, где попало, в постели, на пне, на подоконнике, на камне у моря. Я разлеглась поодаль, лениво выковыривая любимые места из Оливера Твиста в переводе Введенского, книги, известной мне почти наизусть. И не столько читала, сколько дивилась тому, что, если прищурить глаза, песчинки, усыпавшие страницы, вырастают в валуны. Я прищуривалась, стряхивала песок, снова щурилась. Повыше нас, там, где кончалась насыпь, и уже начинался лесок, двое мальчиков разжигали костер. Корней Иванович все поглядывал на них, поднимая голову от своего пня. Он любил костры, мастерски разжигал их и прыгал через такое высокое пламя, что душа моя уходила в пятки. Я каждую минуту ждала, вот-вот он отложит работу, встанет и подойдет к костру. Но мальчишки от огня прикурили, закашлялись, и он отвернулся с брезгливостью. Курящие дети всегда оскорбляли его. Сам он никогда не курил и никогда не пил, и через всю жизнь пронес наивнейшее удивление, как эти два занятия могут кому бы то ни было доставлять удовольствие. Мальчишки затоптали костер, заплевались и побросали окурки. Пачкать окурками лес — это тоже его всегда оскорбляло. Мальчики же изобрели для себя новую забаву. Они спустились на путь и, перепрыгивая рельсы навстречу один другому, начали, соревнуясь, непристойно ругаться. Корней Иванович вскочил, сунул мне в руку карандаш и листок и в три шага оказался возле мальчишек. «В это что?» — заорал он. «Молчать! Сию же минуту!» Они, нагло глядя ему в лицо, продолжали. Тогда он схватил за шиворот одного, потом другого и обоих кинул на плотный песок. Они поползли, потом поднялись, поглядывая на него уже не с вызовом, а с боязнью, не исколотит ли, потом отряхнулись и побежали наверх. И там, на высоте, среди сосен, почувствовав себя в безопасности, показывая ему нос и приплясывая, снова начали скверно ругаться. Он помчался наверх за ними. Двоих он не мог бы поймать, но одного, при своей длиннорукости, ухватил бы, наверное. Он мчался наверх, и на меня из-под его огромных ног наплывали черные потоки песка. «Сволочи!» — заорал он. Бездарность и сволочь были самыми сильными ругательствами в собственном его лексиконе. «Я покажу вам!» И вдруг, пробежав всего полдороги, он остановился. Он стоял неподвижно, понуро, как бы вглядываясь в песок и не делая ни шагу ни наверх, ни ко мне. Мальчишки торжествующе плясали, а один, расхрабрившись, даже швырнул в него шишкой. «Бедные вы! Бедные!» — выкрикнул вдруг Корней Иванович тем надрывным, рыдающим голосом, каким читал особенно любимые стихи, и всхлипнул. «Обворовали вас! Никто-то вам ничего не рассказывал! Ничего-то вы на свете не слышали, кроме этих гнусных слов!» Он махнул рукой и пошел вниз. На обеих его щеках висели слезы. Я потерянно взяла его за руку. Не знаю, нашлась бы ли я что-нибудь сказать, но тут раздался нарастающий грохот. «Папа, поезд!» — крикнула я, и мы, схватив книгу, карандаш и бумагу, побежали к платформе.